такой уголок, где люди не стреляют, не звереют, не отсекают голов, чтобы делать кубки, и никуда не стремятся. Но вот надо же было такому случиться. Вместо медведя завалили хорошего молодого парня, армейского капитана, демобилизованного год назад. Николая Кузьминых знал весь городок, и всем городком его жалели, сетуя на судьбу злодейку, ибо некого было винить, да и неловко. Роковой выстрел совершил иностранный охотник, голландец по имени Гюнтер, плохо проинструктированный и вдобавок нервный. Ну что с него взять? Поэтому заодно жалели и этого невольного убийцу, который теперь сидел за решеткой следственного изолятора, ведь и передачки принести некому, и дома у него в Голландии, поди родители плачут, убиваются. Что говорить, оба несчастные. Вообще здесь жалели всех. До этого несчастья несколько лет назад случилось другое, можно сказать, предпоследнее. После падения с мотоцикла зимой сошел с ума инженер-электрик с подстанции Валентин Иннокентьевич Прозоров. И этот случай помнили до сих пор. Об убийстве Кузьминых тоже сложилась легенда, она дословно излагалась в уголовном деле. Бурцев изучил его вдоль и поперек, произвел дополнительную баллистическую экспертизу и следственный эксперимент до малейшей детали, восстанавливающей события, после чего трижды допросил подозреваемого Гюнтера, всякий раз сверяя показания с прежними. И ровным счетом ничего нового не обнаружил, еще раз подтвердив версию ошибочного выстрела и статью «Неосторожное убийство», по которой возбудили уголовное дело. Можно возвращаться в Москву, а дело передавать в суд. Оно стояло особняком только потому, что подозреваемым являлся иностранный гражданин, а это значит контроль у генпрокурора и в Министерстве иностранных дел. Однако раньше как-то обходились в таких случаях без командировок на место происшествия, и Бурцев подозревал, что Фемида отправила его с единственной целью – развеяться и обоим полечить временем и расстоянием тяжелое заболевание семейных отношений. В общем, спешить в столицу не было нужды, а события в Студеницах всерьез заинтересовали Бурцева. С голландцем все казалось более-менее понятно. В Россию он приехал через охотничий клуб «Сафари», который в прошлом году установил тесные связи с клубом «Русская ловля». Заплатил за удовольствие хорошие деньги – 15 тысяч долларов. Привез с собой однозарядную винтовку «Манлихер» калибра 9,3 мм с оптическим прицелом, оборудованным лазерной насадкой для стрельбы ночью. Из этого оружия и был произведен трагический выстрел. Около 4 утра, когда медведи выходят на кормежку в овсяные поля, Гюнтер с егерем Вохмином отправились на охоту с подхода. Такой вид добычи зверя считается довольно опасным и рискованным мероприятием, требующим крепких нервов, уверенной руки и способности передвигаться бесшумно. Голландец такими качествами обладал. Это отмечал егерь, хотя он в то утро был сильного похмелья. Обходя поле вдоль кромки, на расстоянии 174 метров, Гюнтер увидел впереди темный движущийся объект, напоминающий бредущего медведя. Вохмин указал на него рукой, но не давал команды стрелять. Было далековато. Однако голландец расценил это иначе, вскинул винтовку и моментально выстрелил. Егерь тем временем держал карабин на изготовку, чтобы в случае чего подстраховать охотника и добить подранка. Но делать этого не пришлось. Темный объект рухнул в овес и больше не шевелился. Вохмин поздравил Гюнтера с полем, достал нож и пошел к добыче первым, чтобы перерезать горло и спустить кровь.